Глава 5. Перезагрузка. Самым сложным оказалось рассказать обо всем родителям. Сделать это было необходимо, потому что они рано или поздно узнали бы все сами. Дело в том, что моя мама и свекровь, хотя раньше терпеть друг друга не могли, после нашего отъезда стали почти что лучшими подругами и регулярно перезванивались. Сергей взял за правило раз в неделю общаться с родителями по скайпу. Я иногда появлялась на заднем плане и махала им ручкой. Очевидно, что при следующем сеансе связи мое отсутствие будет замечено. Элеонора Сергеевна не из тех, кто не задает лишних вопросов. Несмотря на наш многолетний брак с Сергеем, свекровь продолжала, как могла, вмешиваться в нашу жизнь, каждым словом и взглядом давая понять, насколько она меня не одобряет. Ее приезд в Калифорнию год назад стал настоящей пыткой, которую я вынесла одна, ведь муж все время находился на работе. И я с ужасом представляла, что и в каких выражениях она могла рассказать о моем бегстве маме. Через пару недель после переезда к Полу я, набравшись мужества, позвонила на мобильный отцу. «Пап, привет, это я. Как вы там?» «Извини, что я так на тебя все обрушиваю, но у меня новости. Ты не пугайся, пожалуйста, я... В общем, я ушла от Сергея». «Да, я ушла от него. Да, совсем ушла. Я с ним рассталась. Так получилось. Ты не волнуйся, пожалуйста, и маме скажи, чтоб не волновалась. У меня все в порядке. Я скоро вернусь в Москву. Но пока тут у друзей немного поживу». На другом конце провода царило молчание. Очевидно, отец никак не мог переварить информацию. Пришлось повторить все сначала. Наконец я услышала его голос. Такой любимый, знакомый, хрипловатый голос. Отец, курильщик со стажем, лишь недавно бросил вредную привычку. «Что твой Сергей козел? Я давно знаю», услышал я. Я только не понял, зачем было ждать 20 лет. Я не нашла, что ответить, и промолчала. «Ты когда домой собираешься?» Теперь голос отца стал каким-то совсем глухим. Видимо, ему было трудно говорить. «Я не знаю. Попробую здесь развестись, чтобы Сергею в Москву для этого не возвращаться. Понимаешь, он не захочет уезжать из-за работы». «Да ну его к шуту!» — вдруг взревел отец. «Сергей, Сергей, ты о себе подумай! Что тебе там делать в этой Америке? Здесь твой дом! Приезжай сейчас же!» И повесил трубку. Мне не хотелось расстраивать отца. Но признаться маме было бы еще сложнее, ведь она, несмотря ни на что, считала мой брак идеальным и неплохо относилась к Сергею. Но вот наши с ней отношения уже давно нельзя назвать идеальными, и я часто жалела об этом, особенно в такие моменты. Наверное, все началось после моего замужества. Поначалу мама не одобряла ни Сергея, ни саму идею раннего брака. Она считала, что мне не следует выходить замуж, а нужно поступать в аспирантуру, как она сама сделала много лет назад. Как ни странно, утешило ее только то, что мы стали жить с ними под одной крышей. Видимо, так нас можно было держать под контролем и, как она выражалась, не позволять делать глупости. Особенно она опасалась, что мы сразу же заведем детей. Но тут мы ее не подвели. Потом, задним числом, я очень об этом жалела. Но когда мы переехали в новую квартиру, отношения с мамой испортились по-настоящему. Посыпались взаимные упреки и обиды, недомолвки и размолвки. Дошло до того, что даже на наших родственных застольях мама начинала сетовать, что я не оправдала ее надежд, не защитила диссертацию и не сделала карьеру. А ведь на мое образование ушло столько сил и средств. Хотя и принято считать, что бабушки мечтают о внуках, к моему бесплодию мама относилась по-своему, философски. Помню, как однажды, когда я очередной раз плакала из-за плохих анализов у них на кухне, мама, дождавшись, когда отец вышел покурить, сказала: «Ир, ты тут рыдаешь? А лучше подумай вот о чем. Многие женщины, многое бы отдали за твой диагноз. Ты понимаешь, что я имею в виду, да? Сколько пар мучаются из-за незапланированных беременностей. Жизни рушатся, а ты так переживаешь. Нельзя же думать только о плохом. В аспирантуру бы лучше пошла, пока не поздно. Вот твоя Наташа. И та ведь поступила. Но не защитилась. Так хоть попыталась. Конечно, в душе я знала, что мама меня по-своему любит. Просто у нее другое видение мира. И моего места в нем. Поэтому единственный человек, у которого я могла поплакать на плече, был мой отец. Ему можно сказать все, что угодно, и я знала, что он втайне переживал, что у меня нет детей. Отец, слесарь по профессии, родился в деревне, и, видимо, поэтому совсем не похож на всех моих до мозга костей интеллигентных московских родственников. Любит рубить правду матку, и порой в очень крепких выражениях. Мама всегда стеснялась, что ее муж не профессор и даже не кандидат наук. Но на самом деле... Папа слесарь-механик, высочайшей квалификации. Он 20 лет проработал в оборонном НИИ, где создавали сложнейшие приборы. Причем отец не только участвовал в передовых разработках, без него там не обходился ни один проект, но и перечинил всю технику начальству. У него золотые руки, и именно благодаря его подработкам мы как-то продержались в эти сложные 90-е. Когда мы с мужем отказались от ЭКО, я не могла обсуждать этот вопрос с отцом. Он мужчина другого поколения, не был посвящен в женские дела. Тем не менее, по моему виду, он сразу понял, что случилась беда, и заподозрил, что виноват Сергей. Однажды, когда я зашла к родителям за очередной кипой книг, он находился дома один. Я заварила чай, и мы сели друг напротив друга за маленький кухонный столик, за которым когда-то столько раз обедали по очереди. Сначала родители, потом мы с Сергеем. Глядя на мое убитое горем лицо, отец вдруг сказал: «Я вот теперь себя виню. Сильно виню». «За что это?» — не поняла я. «Что я Сережку жениться на тебе заставил». «Как это?» Оказывается, когда наша история только начиналась, отец не на шутку заволновался. Ведь мы ездили куда-то с компаниями и вдвоем, где-то оставались ночевать. Конечно, он заподозрил, что дело не ограничивается ухаживаниями, но мне ничего не говорил. Однажды, когда Сергей приехал забирать меня на очередной пикник в лесу, отец отловил его и сделал втык. Заявил, что если Сергей еще раз посмеет меня увезти вот так неизвестно куда, да еще с ночевкой, то он, отец, потащит его в ЗАГС за шкирку. И не посмотрит, что его дедушка — хренов карьерный дипломат. Представляю, какая получилась сцена. Сергей при всей самоуверенности, наверное, здорово струхнул. Отец мощнее и выше его, а папин грозный кулак не раз отпугивал местную шпану. Я, конечно, уверила папу, что он не виноват. Я знала, что Сергей женился на мне по своей воле, да и я вышла за него по любви. Но, наверное, доля правды в этой истории была. Ведь уже тогда, в начале 90-х, многие начинали семейную жизнь, не расписываясь. И вот теперь, спустя 20 лет, отец первым услышал о моем бегстве от мужа, ничего толком не зная, где я теперь, с кем и что собираюсь делать. Конечно, для моих родителей это стало шоком. Я должна была это предвидеть. Но в то утро, когда я со своим чемоданчиком загрузилась в такси и навсегда покинула ненавистный серый поселок, я думала только об одном — я туда больше не вернусь. Мне даже легче задышалось, и моментально прошла ноющая головная боль, мучившая меня несколько недель. Наверное, то была эйфория. Я ехала навстречу неизвестному, ведь я еще ни разу не была у Пола дома. Мой друг жил в прибрежном местечке под названием Half Moon Bay. Как я поняла, там что-то вроде курорта местного значения. Многие приезжают на день-два из Сан-Франциско и других городов просто погулять и развеяться. И в Half Moon Bay все к этому располагает. Широкие пляжи с мощными скалами, песчаные дюны, раскидистые красавцы-кипарисы. Приехав, я сразу почувствовала другую атмосферу, совсем не похожую на замкнутость покинутого мною серого городка. Домики разноцветные и более замысловатые, больше магазинчиков, кафе. А главное, на улицах то и дело попадались люди. Рядом с пляжем оборудована отличная прогулочная зона. Хочешь, катайся на велосипеде, не хочешь, просто гуляй. Купаться, правда, нельзя. Слишком холодная вода, даже летом, но зато прекрасные условия для серфинга. Небольшой синенький домик, состоявший из кухни-гостиной и двух комнаток, принадлежал приятелю Пола Джеку. Он предоставил его Полу на какое-то время или, возможно, сдал в аренду. Когда я вошла в дом, первым, что бросилось в глаза, были книги. Кипы разнообразных книг, сваленные то там, то сям, так что местами с трудом можно было пройти. Краем глаза я заметила, что помимо английских, там лежали и французские, и испанские издания. Пол неплохо говорил на этих языках. «Я забрал книги у жены после развода», — объяснил Пол. «Ты знаешь, я сдал в аренду свою квартиру в Чикаго, мою старую холостяцкую квартиру. Поэтому хранить книги совершенно негде». «Ну ничего, вроде Джеку они не мешают. По крайней мере, я надеюсь». «Извини, у меня тут беспорядок. Я, честно говоря, вчера затеял уборку, но не закончил. Пожалуйста, не обращай внимания, я постепенно все разберу. Давай я сделаю кофе. Наверное, ты еще не завтракала?» Действительно, я с утра ничего не ела и почувствовала, что проголодалась. В такси я даже не думала об этом. Мы с Полом пили кофе и разговаривали. Как будто ничего особенного не произошло. Как если бы он меня давно ждал, а я, как и обещала, приехала к нему в гости. Конечно, утром по телефону я сказала, что ушла от Сергея, но он, по-видимому, решил пока не затрагивать эту тему. Я была ему благодарна. Я не могла и не хотела пересказывать то, что случилось накануне. Да и надо ли было это делать? К удивлению, здесь у Пола, в этой богемной обстановке, полудачи, полусклада, я чувствовала себя вполне комфортно. Как будто я приехала на каникулы к старому другу в далекие студенческие годы, когда не было никаких забот, кроме как вовремя сдать сессию и протянуть до стипендии. «Я предлагаю сегодня посмотреть Half Moon Bay. Погуляем, а потом где-нибудь перекусим. Тут есть неплохие рыбные рестораны. Что ты думаешь?» Я была только за. Пол определил мне одну из двух спален маленького домика, и я быстро, пристроив немногочисленные вещи, собралась на прогулку. За день мы успели посетить почти все живописные пляжи Half Moon Bay. И, как ни странно, Пол не задавал мне никаких вопросов и не пытался даже взять меня за руку, как будто я приехавшая в гости старая кузина. Я даже немного обиделась, ведь не далее, как 2 дня назад он признавался мне в страстной любви. Или я все не так поняла? В ресторане, где нам принесли такие большие порции креветок, что на двоих вполне хватило бы одной, Пол рассказывал мне про Джека. В колледже они были не разлей вода, и даже каникулы частенько проводили вместе. Однажды Джек приехал на месяц в Денвер к родителям Пола, и там до чертиков, как выразился Пол, влюбился в его сестру Энн. Та была старше Джека на 10 лет, но это не стало помехой. У них начался бурный роман. Впрочем, из этого ничего не получилось, и теперь, по секрету сообщил мне Пол, Энн вообще не интересуется мужчинами, но родителям, правоверным католикам, об этом не говорят. А Джек женился на их однокурснице и теперь живет на Каймановых островах. Там он работает в каком-то офшорном банке, поэтому этот калифорнийский домик он считает просто хижиной. Но еще бы, на фоне его резиденции — в Джорджтауне и недавно купленной квартиры в Нью-Йорке. Впрочем, это не главное, — заметил Пол. У Джека прекрасная жена и 3 мальчишек, и одного из них даже назвали в его честь — Полом. Я понимала, что мой друг углубился в эти истории, чтобы хоть как-то отвлечь меня от тяжелых мыслей. Но я, как ни старалась, не могла забыть об оставленном мною муже. Весь день я то и дело поглядывала на телефон. Когда он обнаружит мое отсутствие? Наверняка вернется не раньше 11. Нет, по четвергам он обычно приезжает в 9. Значит, он уже дома? Наверное, нашел мою записку на столе. Было уже около полуночи, когда я, приняв душ, осталась одна в своей комнате. Сидя на кровати в летнем платье, я не взяла с собой ни ночную рубашку, ни халат, я снова и снова проверяла телефон. Ни непринятых звонков, ни сообщений. Весь вечер я готовилась к тому, что Сергей позвонит. Ведь он должен был хотя бы позвонить. Неужели ему все равно, где я и с кем? Или он думает, что я уже улетела в Москву? Как же он на меня обиделся, что даже не попытался выяснить, жива ли я вообще или нет. Но с другой стороны, если бы он позвонил, что бы я сделала? Собрала вещи и вернулась домой? Последний раз взглянув на телефон, я нажала выключить. Экран почернел, и связь со старой жизнью прервалась. Выглянув в коридор, я увидела, что у пола горел свет, он тоже не спал. Тогда я разделась, потушила свою лампу и, накинув на себя одеяло, отправилась к нему. Жребий был брошен, и у меня не было причин жалеть об этом ни в ту ночь, ни когда бы то ни было. Свекровь позвонила в тот день, когда мы с Полом поехали смотреть квартиру в Сан-Франциско, в которой теперь живем. Первой моей мыслью было не брать трубку. Но я все-таки нажала «принять». Наверное, подсознательно хотела себя немного помучить. Зная Элеонору Сергеевну, я сходу ждала потока обвинений, но она начала с другого. «Ир, мне этот разговор дорого стоит. 75 рублей минута, так что выслушай меня, не перебивая». Я и не думала перебивать. Чувствовалось, что свекровь в кои-то веки подбирает слова, и это было непривычно. «Ира, я знаю, у вас там что-то случилось. Даже допускаю, хотя не верю в это, что Сережа в чем-то виноват перед тобой. Но прислушайся к моему опыту. Ты должна к нему вернуться. Да, должна. Подумай, сколько всего он для тебя сделал. У тебя было, вернее, поправилась она, у тебя есть все. Квартира, машина, бриллианты. Сергей тебя полностью обеспечивает, исполняет все твои капризы. И это при том, что ты даже ребенка ему родить не смогла. Не каждый бы это принял, ведь так? А Сережа принял. Мне ли тебе говорить, что он прекрасный муж?» У меня на языке уже вертелась готовая фраза из Галсуорси. «Но ведь вы не были его женой». Намек на роман Джона Галсуорси «Сага о Форсайтах». Но Элеонора Сергеевна продолжала монолог. «Подумай хорошенько, Ира. Тебе не 20 и не 30, а 45. На самом деле мне тогда было 43. Кому ты нужна в этой Америке? У них что, своих нет?» Так и не дождавшись моей реакции, она положила трубку. Разговор все же получился неожиданным. Но я быстро отвлеклась. Нас ждали арендодатели, и мы собирались смотреть квартиру. Я почему-то переживала, что нас с Полом спросят, женаты мы или нет, но, по-видимому, здесь это мало кого волновало. Как я потом поняла, в Сан-Франциско вряд ли кого смутило, даже если бы мы состояли в неофициальном или официальном однополом браке. Только когда мы с Полом, вдоволь нагулявшись по городу и налюбовавшись видами, вечером возвращались домой, слова свекрови всплыли у меня в голове. В чем-то она права. Мне было о чем подумать. Все это попахивало чистой авантюрой. Бросить мужа, с которым вполне сносно прожила не год, не два, а 20 лет. Да еще уйти от него в чужой стране, где свои далеко не простые порядки. Уйти к практически незнакомому человеку. Но что значит знакомство в несколько месяцев? И что я толком знала о Поле? Действительно, зачем Полу, блестящему юристу, интеллектуалу и спортсмену, понадобилась я? Если речь шла об интрижке, то по логике вещей ему не надо было уговаривать меня уйти от мужа. Но если он действительно хотел семью, не проще ли найти молодую американку? Зачем ему я, пусть и привлекательная, но все же 40-летняя, неразведенная женщина, которая не может иметь детей? В одной из наших прогулок, когда мы шли рука об руку по уже опустевшему осеннему пляжу, я отважилась и все-таки задала этот вопрос. Пол как будто совершенно не удивился и, глядя на меня с неизменной смешинкой в глазах, совершенно серьезно заявил. «Дорогая, если бы у Роджера Федерера спросили, зачем ему олимпийское золото, что бы он сказал? Что хотел променять его на что-нибудь попроще, к примеру, кубок Стэнфордского университета?» Я знала, что Федерер — любимый теннисист Пола, но этим меня нельзя было сбить с толку. В тон ему я продолжила. «Нет, господин адвокат, не отвечайте вопросом на вопрос, говорите по существу». «Хорошо. Я 10 лет был женат на молодой американке, которая сначала, как и я, хотела детей. И ты знаешь, чем это кончилось. Вы довольны, Ваша честь? Может, устроите перекрестный допрос?» Я не могла не быть довольной. Нам с Полом было очень хорошо вдвоем, так хорошо, как только могло быть в моем состоянии, ведь после ухода от мужа я порой ощущала себя как человек, только что спрыгнувший с несущегося на полном ходу поезда, и Пол прекрасно это понимал. Он моментально считывал мое настроение и всегда был необычайно деликатен. Мне нравилось, что он не давил на меня и не пытался доминировать в нашей паре, хотя я даже не уверена, что мы успели стать парой в русском понимании этого слова, настолько эти отношения отличались от того, к чему я привыкла. К тому же Пол абсолютно ничего не требовал от меня в быту. За долгие годы он привык обслуживать себя сам, ведь у него не было русской жены. Теперь он сам фактически окружил меня той заботой, которой я столько лет окружала Сергея. Конечно, у Пола, как и у любого человека, были свои странности и недостатки. Иногда он, погруженный в профессиональные изыскания, становился очень рассеян и терял счет времени. Или придавал слишком большое значение качеству продуктов. Мог часами выбирать в магазине органических продуктов сыр или хлеб, придирчиво изучая этикетки. Но это все мелочи, которые ничего не меняли. Благодаря Полу в моей жизни началась новая хорошая страница. Любовь любовью, но перед нами стоял вопрос, что делать дальше. Для себя я сразу решила, что в любом случае оставлю некоторую сумму на возвращение домой. Как бы там ни было, я знала, что всегда могу купить билет в Москву и гудбай, Калифорния. Но Пол уговаривал меня не торопиться. Он был уверен, что у нас двоих что-то получится. Конечно, он не предлагал мне немедленно выйти за него замуж, да я об этом и не помышляла. Для начала надо было хотя бы развестись. И Пол со всей основательностью юриста стал разрабатывать план моего развода. Благодаря профессиональным связям он выяснил еще раньше меня, что я имею право развестись, не уезжая из США, через консульство. Правда, для этого нужно было согласие Сергея, и я сомневалась, что получить его будет просто. С другой стороны, я знала, что муж, считавший новую работу делом всей жизни, не собирался в Россию в ближайшие 5 лет. Получается, вернись я в Москву одна без него, мне пришлось бы требовать его возвращения для развода через суд? Может, еще задействовать Интерпол? Это звучало смешно, если бы в этой ситуации находился кто-то другой, а не я сама. Видя мои колебания, Пол предложил следующий план. Сначала я развожусь, в любом случае это необходимо, и больше шансов, что Сергей согласится это сделать, не уезжая из Калифорнии. Потом, без колебаний продолжал он, можно начать думать о совместной жизни и ребенке. Пол предполагал, что, возможно, у нас могло бы получиться с ЭКО, но я сомневалась, мне уже 43, и процедура заняла бы еще пару лет. Рожать в 45? Конечно, знаменитости теперь заводят детей даже в 50, но я в глубине души не была уверена, что смогу на это решиться. К тому же у меня такой сложный и самим врачам не до конца понятный диагноз, что могло помочь только чудо. И я откровенно сказала Полу, скорее всего, родить ему ребенка я не смогу. Планом «Б» стало усыновление. Пол предлагал разные варианты — Мексика, Бразилия, Китай. Но здесь я не хотела компромисса. Если усыновлять, то только в России. Для меня это принципиально. Тем более, что я уже мысленно прошла всю эту процедуру несколько лет назад. Но тут возникла серьезная загвоздка. Пол — американец. А на усыновление детей американцами с 2012 года в России введен запрет. Впрочем, Пола это не смутило. Он был готов до бесконечности копаться в интернете и советоваться со своими коллегами. В конце концов, он вышел на одного питерского семейного юриста и созвонился с ним по скайпу. Наш консультант, обрадовавшись, что у компьютера находилась я и можно не говорить по-английски, бодро начал. «Вы хотите пожениться и усыновить русского ребенка, я правильно понял?» «Совершенно верно». «Тогда вы, как гражданка России, состоящая в браке с американцем, подать заявление на усыновление можете. Ради бога, у вас его примут. К тому же по закону иностранцы, состоящие в браке с русскими, имеют право усыновлять на общих основаниях. Правда, если проживают в России. Это с одной стороны. А с другой? А с другой есть запрет на усыновление американцами. Закон Димы Яковлева. Знаете, да? Получается несостыковка двух норм. Это нормально. Раз ваш друг юрист, он хорошо понимает, это обычная практика во всех странах». «Несостыковка, понятно. Но все-таки, как это будет толковаться?» «А вы давно из России уехали?» «Ну, тогда вы понимаете, не в вашу пользу, конечно. Скорее всего, хотя это еще как опека решит. Но формально...» Русский коллега Пола принялся цитировать разные положения Семейного кодекса и другие законодательные нормы, которые я с трудом, но все же перевела моему другу. Впрочем, он быстро понял, рисковать не стоит. Русско-американской паре могут не разрешить усыновить ребенка. Тогда Пол предложил еще один план. «Усыновить ребенка могу я одна. Одиноким женщинам это не запрещено, а потом уже он на мне женится». «Почему бы нет?» «Действительно, это казалось наиболее реальным вариантом, хотя и не до конца для меня понятным». Но, решила я, полет юридической мысли Пола пора останавливать. Он мог часами продумывать различные схемы и прорабатывать такие сложные сценарии, что меня начинало это смущать. Конечно, я понимала, хоть он и выглядел моложе, Полу было уже 46, и он уже давно мечтал о ребенке. Я очень хорошо знала, что это такое. Пока, чтобы добиться от Сергея развода, пришлось снова выходить с ним на связь и начинать тяжелые переговоры. Если бы я могла просто уйти и больше никогда не возвращаться к этому мучительному расставанию, но, увы, я не могла просто зарыть голову в калифорнийский песок. Иногда на меня что-то находило, начинали одолевать сомнения. Может быть, не надо было так уходить от мужа, а сделать это как-то по-другому? Забыв об обидах, я снова и снова мысленно возвращалась к хорошему. Первым свиданиям, поездкам на горных лыжах, прогулкам по Москве. А иногда, проснувшись на рассвете раньше Пола, я ожидала увидеть привычные серо-бежевые стены и постеры и с удивлением понимала, что все это осталось в прошлой жизни. Несмотря на поведение мужа в последнее время, я до конца не могла смириться с тем, что он не попытался вернуть меня или уговорить. С того самого дня он не позвонил мне ни разу, ни в тот же день, ни на следующий, ни через неделю. Уезжая, я оставила ему записку на кухонном столе. Буквально два слова. Содержание не помню, кажется, что-то похожее на «Прости, я ухожу, пожалуйста, дай мне развод». И положила обручальное кольцо, украшавшее мой безымянный палец больше 20 лет, на прикроватный столик. Мелодраматично. Но оставить кольцо казалось неправильным. Многие считают меня безвольной, но могу ведь я хоть раз в жизни проявить характер. В тот момент я понимала, что приняла суровое и непоправимое решение.